Глава 67. Несколько лет спустя. Ах, здесь даже пахнет по-другому. Вроде тот же самый океан, просто с другой стороны. Но все-таки аромат иной. А город? Как давно я ждала встречи с ним. Оказывается, совсем не отдавала себе отчет, что я скучаю по родной стране. По хмурой, сырой столице. По маленькому, жаркому Пукуяна-Сити. И, наконец, я возвращаюсь. Наш лайнер причаливает, и пассажирам разрешают сходить вниз. С собой у меня только ручная кладь. Багаж доставят сразу в квартиру. Я решила потратиться немного на комфорт, поскольку... «Мама, мама, как здесь чудесно! А мы к бабушке и дедушке поедем? Они здесь живут? А тетя Пенни нас встретит? А здесь всегда тучи. А солнце будет?» «Тише, тише, милая!» Со смехом пытаюсь остановить словесный поток дочери. Я ведь не смогу ответить на все твои вопросы, если ты не будешь делать между ними перерывы. Элементарно забуду, что было в начале. Ладно. Затихает ненадолго моя девочка. Тетя Пенни! А затем, увидев кого-то в толпе, бросает мою руку и мчится вперед, ловко юркой среди людей. Анита! Только и успеваю я, что всплеснуть руками и ринуться за дочкой. Ну, я ей устрою. Сколько раз говорила, что нельзя сбегать... Это опасно. Она снова за свое. Анита! Добегаю таки до своей девочки. Ты что творишь? Не ругайся, Аби. Она меня увидела просто. Снова раньше всех заметила. Наш маленький зоркий глаз. Пенелопа, как же я скучала. С жаром обнимаю девушку, ставшую моей лучшей подругой. Да что там, единственной. Дорогая, я тоже. Хорошо, что уговорила отца перевести тебя сюда. Ты бы слышала, как он бурчал. «Пенелопа, никакой ответственности. Сначала даешь мне ценного сотрудника, и я привыкаю к ее безупречной исполнительности. Да так что и шагу не могу ступить, не посоветовавшись. А потом требуешь вернуть на родину. Это неслыханно». Пенни очень похоже копирует интонацию своего отца. «Не думай, что мистер Вальтер настолько ко мне привык. У него полно других чудесных помощников». Да и мне пора было сменить вид деятельности. С улыбкой отвечаю подруге. Нет, он не просто привык. Ты для него сотрудник номер один. Я серьезно. Делает круглые глаза Пенелопа. И потому я присмотрела вам с Анитой чудесную квартирку недалеко от себя. О, как же нам повезло с тобой. И это истинная правда. После того, как Алан объявил, что я ему не подхожу, именно Пенни помогла справиться с накатившей на меня депрессией и апатией. Именно она вытаскивала из собственного эмоционального омота, и именно она помогла договориться с ректором об удаленной учебе в связи с переездом за океан. Куда, кстати, она же мне и помогла устроиться. Ведь на тот момент у меня шел уже 5-й месяц беременности, и скоро этот прелюбопытнейший факт было бы невозможно скрывать простым отводом глаз. Но Пенелопа подсобила и тут. Фирму ее отца в новый заокеанский филиал меня приняли сначала простым помощником секретаря. Платили более чем скромно. Но я ведь не избалованная. По меркам Пикуэна-Сити мой заработок был весьма достойный. А главное, на работе позволили спокойно закончить учебу и дали целых 2 полностью оплачиваемых месяца отпуска, когда подошел мой срок рожать. Для кого-то мало, но я знала, что я единственный добытчик в нашей маленькой с дочкой семье. Так что рассиживаться долго дома все равно не смогла бы себе позволить. Потому далее была няня, найденная не без помощи все той же Пенелопы, приплывшей к нам для поддержки на первое время. И мой возврат на работу, где я уверенно карабкалась по карьерной лестнице только наверх. «Ты родителям сообщила?» Выдергивает меня из раздумий Пенни, ловко управляя дорогим автомобилем. «Только отцу и брату. Они мечтают познакомиться с Анитой. Сказали, что приедут в столицу в ближайшие пару недель. Представляешь? И это убежденные южане». Которые говорили, что ноги их не будет в этой сырости и смраде. Слегка дрожащим от волнения голосом отвечаю подруге. «Конечно, они ведь вас любят». Пенелопа тепло улыбается в зеркало заднего вида. «За океаном ты была слишком недоступна. Да и о наличии дочки проговорилась только год назад. С ума сойти. Как они тебя не прибили на расстоянии?» «Сама не знаю. Мне теперь так стыдно». Прикрываю лицо ладонями, вспоминая памятный разговор с роднёй. Папа, кстати, сказал, что если бы я не вернулась в ближайший месяц, Они с Джорджем приехали бы сами. Они уже собирались покупать билеты, представляешь? Но теперь проще. Теперь можно ехать на стареньком пикапе. Только с делами расквитаться осталось. Умницы. А, мама что? Осторожно интересуется подруга, прекрасно зная подробности наших с ней непростых отношений. Мама? Мама, как всегда. Тяжело вздыхаю. Ладно, ты мне лучше расскажи, как у тебя дела. Что у вас с Дэйвом? Помирились? И не только. Вмиг просияв, отвечает Пенни и протягивает мне свою руку. Смотри, он сделал мне предложение, а я не смогла отказаться. Еще бы ты отказалась. Легонько стукаю подругу. Я б тебя сама прибила. Ах, это прекрасно, я так рада за тебя. И я. Я-то как рада. Нет, счастлива. Абигейл, ты просто обязана стать моей подружкой-невесты. Конечно, я только за. Мама, а кто такая подружка-невесты? Вклинивается Анита, до этого с любопытством разглядывавшая город. Это тетя, которая во всем помогает невесте, малышка. Опережает меня с ответом Пенелопа. А кто помогает жениху? Хороший вопрос. Кто? Поддерживаю дочь. Он еще точно не ответил, да и не ясно. Он такой занятой, что я не знаю наверняка. Пенни! Далтон! Алан Далтон! Ох! Прикрываю рот ладонью. Да, Аби. И ему-то ты должна была признаться еще во время своей беременности. Я не раз говорила тебе об этом. Чем дольше тянешь, тем сложнее будет потом. Вы не сможете прятаться в вечность. У малышки отличный магический потенциал. Она потомок чистокровной семьи. Ей элементарно не подойдет простая школа вроде той, что была у тебя. Ты не можешь лишать ребенка преимуществ из-за собственных страхов. Пенелопа принимается привычно отчитывать меня. Этот разговор происходил между нами не впервые. Нет. Я не жалею, что не сказала тогда. Он сам сказал, что я ему не нужна, не подхожу. К тому же без лишней обузы он смог таки построить свою мечту. А тебе пришлось тащить все на себе. Мерлин, тебя подери, Абигейл. Нельзя же быть такой. Пусть папашка на содержание хотя бы раскошеливается. Пенелопа в сердцах стукает руль. Успокойся, милая. Обнимаю подругу сзади. Я обязательно с ним встречусь. Ну, смотри. Только буду тянуть до последнего. Никто ведь не запрещает. В большом городе легко не пересекаться годами.